Глава восьмая. Анна с Бахтинским шли впереди, а сзади их шагов на 20 комендант под руку с Верой. Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не претерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. А Носов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать своей спутнице. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку Веры, легко лежавшую на сгибе его рукава. «Смешная это, Людмила Львовна!» — вдруг заговорил генерал, точно продолжая вслух течение своих мыслей. «Сколько раз я в жизни наблюдал, как только стукнет даме под 50, а в особенности, если она вдова или старая девка, то так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье, либо разводит словесный гумиарабик насчет возвышенной любви. А я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви. Да и в мое время не видел». «Ну как же это так, дедушка?» — мягко возразила Вера, пожимая слегка его руку. «Зачем клеветать? Вы ведь сами были женаты. Значит, все-таки любили?» «Ровно ничего не значит, дорогая Верочка. Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка. Дышит, грудь так и ходит под кофточкой. Опустит ресницы, длинные-длинные такие, и вся вдруг вспыхнет. И кожа на щеках нежная, шейка белая такая невинная, и руки мягонькие и тепленькие. Ах ты, черт! А тут папа, мама ходят вокруг, за дверями подслушивают, глядят на тебя грустными такими собачьими преданными глазами. А когда уходишь, за дверями этакие быстрые поцелуйчики. За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет. Ну и готово. Дорогой Никита Антонович, я пришел к вам просить руки вашей дочери. Поверьте, что это святое существо. А у папы уже и глаза мокрые, и уж целоваться лезет. Милый, я давно догадывался, ну дай вам Бог, смотри только береги это сокровище. И вот через 3 месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесанные в попельотках, с денщиками собачится, как кухарка, с молодыми офицерами ломается, сюсюкает, взвизгивает, закатывает глаза. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, этак в нос с растяжкой томно. Жак! Мотовка, актриса неряха, жадная. И глаза всегда лживые-лживые. Теперь все прошло. Улеглось, утряслось. Я даже этому актеришке в душе благодарен. Слава Богу, что детей не было. Вы простили им, дедушка? Простил. Это не то слово, Верочка. Первое время был как бешеный. Если бы тогда увидел их, конечно, убил бы обоих. А потом понемногу отошло, и ничего не осталось, кроме презрения. И хорошо. Избавил Бог от лишнего пролития крови. И, кроме того, избежал я общей участи большинства мужей. Что бы я был такой, если бы не этот мерзкий случай? Вьючный верблюд, позорный потатчик, укрыватель, дойная корова, ширма, какая-то домашняя необходимая вещь. «Нет, все к лучшему, Верочка». «Нет, нет, дедушка, вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида. А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым?» Аносов довольно долго молчал. Потом протянул неохотно. «Ну, хорошо, скажем, исключение. Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главной в доме, дамой, самостоятельной. К тому же потребность прямо физической, потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо.